Глава 44. Служанка Дорстоунов проводила меня в гостиную. На мой запрос в Седдон-Холл ответа так и не поступило, и я с опаской спросил, выжил ли Сидни после падения с крыши. Девушка удивилась моей осведомленности, но кивнула. Жив, только заработал растяжение связок на обеих щиколотках и сломал руку. Доктор сказал, что ему повезло. У меня отлегло от сердца, хотя ноги от волнения были ватные. Я, взяв себя в руки, поблагодарил служанку. Дорстоуна пришлось прождать около четверти часа, и я все это время стоял у окна, ощущая душевный подъем. Наконец на пороге появился хозяин дома. «Что вам угодно?» — тоскливо спросил он. Глаза его были красными и припухшими, то ли от недостатка сна, то ли от горя. «Простите, что вновь вас беспокою. Появилось несколько вопросов. Знаю, что в Седдон-Холле ваш сын записан как Сидни Дрю. Может быть, он когда-то пользовался именем Сидни Моррис?» «Моррис — его второе имя», — в замешательстве пробормотал Дорстоун. «Но Сидни его почти никогда не использует». «Ваш сын — член клуба Клавелс?» «Мы все посещаем этот клуб, но Сидни не был там уже довольно давно. А что?» — осведомился Дорстоун, теребя рукав. «Не припомните, приходилось ли ему выступать в качестве свидетеля на суде?» «На суде?» — испуганно переспросил хозяин дома. «На каком именно?» «По делу об изнасиловании молодой женщины. Суд состоялся около 9 месяцев назад». «Изнасилование?» — задохнулся Дорстоун. «Разумеется, нет. Он никогда...» «Нет-нет!» «Кроме того, как Сидни мог покинуть здравницу? Вы ведь его видели. Он едва способен...» «Чем ты занимаешься?» Послышался резкий голос от порога. Я обернулся. В дверях, прожигая супруга взглядом, стояла раскрасневшаяся от гнева миссис Дорстоун. «Прошу прощения», — невозмутимо произнес я. «Дело в том, что в одном интересующем нас судебном заседании принимал участие мистер Сидни Моррис, и мы стараемся его разыскать». «Наш Сидни не имеет к этому никакого отношения», — возразила женщина. «Это очень распространенное имя». «Вполне возможно. Однако интересующий нас Сидни Моррис является членом клуба Клавелс, а его адрес совпадает с вашим». Миссис Дорстоун побледнела. «Дороти», — промямлил ее муж. «Бред! Ни на какие суды Сидни не ходил!» Она уставилась мне в глаза. «Послушайте, мы провели эти 2 недели словно в кошмаре. Оставьте же нас, наконец, в покое!» Я надел шляпу и направился к выходу, мельком глянув на Дорстоуна, стоявшего словно страус, собирающийся сунуть голову в песок. «Боже, помоги этому бедолаге!» Яростное сопротивление миссис Дорстоун лишний раз убедило меня, что Сидни таки участвовал в судебном процессе, о чем отец, похоже, не имел ни малейшего понятия. Его супруга — настоящий клубок противоречий. С одной стороны, миссис Дорстоун настолько презирала сына, что даже не пыталась его навещать. С другой, всеми силами ограждала его от расспросов. Я был склонен отнести подобные странности насчет материнского инстинкта, и тем не менее сел на поезд до Седдон-Холла. К счастью, мистера Харпера в вестибюле не было, и меня встретила приятная медсестра. Я изложил ей суть вопроса. Встреча с Сидни мне не требуется, однако хотелось бы взглянуть на журнал регистрации выхода пациентов за пределы здравницы. Она принесла необходимые записи, и я внимательно их изучил. В день суда Сидни был в Седдон-Холле. Как же так? Неужели Прайс совершил ошибку? Выходит, Джейн Дорстоун никаким боком не была связана с судом по иску Элейн. Все это дело — одна сплошная несправедливость, а тут еще такой ужасный промах. Я спросил сестру, нельзя ли нанести обычный 15-минутный визит к больному, и меня тут же проводили к его палате. «Не так давно он пытался свести счеты с жизнью», — прошептала сестра, вставляя ключ в замочную скважину. «В Лондоне убили его сестру, и пациент впал в ужасную депрессию». Ощущая свою вину, я заверил женщину, что буду крайне осмотрителен, и вошел в комнату. Сидни лежал в постели, ноги под одеялом, рука в гипсе. Я окликнул молодого человека по имени, и его веки затрепетали. «Вы свинья! Убирайтесь отсюда!» — бросил он, отвернувшись к стене. Наверное, я на его месте сказал бы то же самое. «Ваш отец заставил меня поклясться, что я не сообщу вам о смерти сестры. Мне очень жаль, Сидни. Я понимал, как вам будет тяжело, но мы делаем все возможное, чтобы найти преступника». Сидни фыркнул. «Откуда вы узнали?» «А вы как думаете?» Он с отвращением уставился на меня, перевернувшись на другой бок. «Ваш приятель-газетчик рассказал». «Неужели Том меня предал? У меня перед глазами все поплыло». «Что вы говорите?» «Пайк или как там его?» «Ну, я не знаю никакого Пайка. Как он выглядел?» «Коренастый, глаза карие, сидеющие виски». «Черт возьми! Стало быть, Фишел за мной следил. Выходит, он и дал в прессу новости о моем визите в Седден-Холл». «Никакой он не Пайк», — сказал я. «Его зовут Фишел, и мы вовсе не друзья». «Он настаивал, что друзья. Сообщил мне, что Джейн больше нет, и вы подозреваете меня в ее смерти». Молодой человек содрогнулся. «Задавал мне вопросы о сестре, но я предложил ему убираться прочь». Я на секунду задумался, что сделать с Фишелом при очередной встрече, и, не дожидаясь приглашения, уселся на стул у кровати. «Фишел пытался выяснить, что вам известно. Я сейчас собираюсь поговорить с вами откровенно. Вы готовы?» Сидни настороженно глянул на меня и положил здоровую руку на гипс, словно защищаясь. «Ваша сестра — одна из четырех женщин, на которых преступник напал за последний месяц. Каждую из них похитили, вручив срочное письмо, якобы от близкого человека». Сидни в испуге сморщился. «Нам удалось обнаружить связь между жертвами. Один судебный процесс, состоявшийся прошлой осенью. В нем, в качестве свидетеля защиты, принял участие некто Сидни Моррис, указавший ваш адрес, Марлтон Лейн. Как вы можете это объяснить?» «Ничего сложного», — пожал плечами молодой человек. «Это мой дядя. Меня назвали в его честь, к его великому сожалению. И к моему тоже». «Дядя», — повторил я. «Да, дядя. Мамин брат», — терпеливо пояснил Сидни. «Ну, конечно. Дорстоун ведь сказал, Моррис — второе имя». «Похоже, ваша мать его очень любит», — с досадой спросил я. «Души в нем не чает», — откликнулся Сидни, перебирая тонкими пальцами простыню. «Мы с Джейн его ненавидели. Из-за него мое детство превратилось в ад». У меня в уме сразу стала складываться четкая картина. Чувствительный мальчик, подвергавшийся издевательствам дяди, которого поощряла его собственная мать. «Как считаете, будет ли он сегодня в Клавелс?» «Скорее всего». «Он женат, дети есть?» «Дядя холостяк». Я выдохнул. Дочери у Сидни Морриса не было, поэтому убийца похитил его племянницу. У меня по спине побежали мурашки. «Почему дядя указал ваш адрес?» «Он жил у нас целый год, когда лишился жилья за долги», — презрительно скривился Сидни. «Ставил на собачьих и петушиных боях. Дядя кровожаден». «Когда он съехал?» «Не знаю, вроде бы осенью прошлого года. Кажется, в октябре». Мое сердце ёкнуло аккурат после суда. «Вы не в курсе, что он как раз в то время выступал свидетелем на суде?» «Честно говоря, для меня откровение, что он взялся быть свидетелем», — покачал головой Сидни. «Разве что мог извлечь из этого выгоду». «Вы еще не связывались с моим приятелем? Помните, я записывал вам его адрес?» — спросил я, поднимаясь со стула. Молодой человек отвел взгляд. «Нет, пока не писал». «Мистер Дорстоун, я настоятельно рекомендую вам покинуть Седден-Холл и попытаться что-то изменить в своей жизни. Вас любит юная женщина. Разве этого недостаточно?» Он промолчал, продолжая теребить простыни. В дверь тихо постучали, и из коридора послышался голос. Время вышло, сэр!» Как еще убедить несчастного покинуть свое убежище в мягкой кровати? Я протянул Сидни руку и медленно заговорил. «Мистер Дорстоун, ваши слова помогли спасти жизни нескольких невинных женщин. Спасибо, что вы нашли в себе силы и не покривили душой. Может быть, я слишком густо мазал джем, как говорит Мат Дойл, но Сидни обязательно требовалась похвала. Он лежал с несколько недоуменной улыбкой, а я не убирал открытую ладонь, и, наконец, молодой человек ответил мне рукопожатием, выпростав руку из простыней. «До свидания, мистер Корван. И пусть вам сопутствует удача». До станции я добрался как раз вовремя, чтобы проводить взглядом уходящий поезд. Стало быть, мое возвращение в Лондон откладывается на 3 часа. И все же мне не было жаль той лишней минуты, проведенной в палате Сидни. Я скоротал время в пабе, заказав кусок пирога и почитав газеты. Вспомнив про обещание, данные Винсенту, отправил ему телеграмму с докладом о своих успехах. Написал, что зайду в Клавелс и попытаюсь застать там Сидни Морриса, так что в Ярд сегодня уже не вернусь. Наконец я запрыгнул на подножку поезда, отправляющегося в Лондон, и погрузился в нелегкие раздумья. В город я прибыл уже в сумерках и сразу направился в Клавелс. Сообщил привратнику свое имя, на что мне предложили ожидать в фойе. Там я провел 30 минут, едва не заснув от усталости, в кресле. Наконец вернулся привратник с известием, что мистера Морриса, как выяснилось, сегодня в клубе нет. Разумеется, ложь. Стоило лишь посмотреть на лицо привратника. Впрочем, сил вступать в споры у меня не было. Часы пробили 10, я вышел в боковую дверь и очутился в переулке, ведущем к хорошо освещенной Пэл-Мэл. Ладно, сейчас домой, а Сидни Морриса разыщу завтра. Миновав мусорный бак, я услышал приглушенный звук взводимого курка и замер на месте, краем глаза заметив подходящую сзади троицу. «Что вам нужно от Сидни Морриса?» — заплетающимся языком произнес один. «Просто хотел задать ему вопрос?» — ответил я и медленно развернулся, выставив перед собой руки. К сожалению, троица стояла не меньше, чем в 10 футах, а мой револьвер остался дома. Дубинка в подобной ситуации бесполезна. Наступила короткая пауза. И я, пригнувшись, инстинктивно метнулся вправо, как раз в этот миг и хлопнул выстрел. Пуля царапала мне плечо, и я вскрикнул от острой боли. Тем не менее, мне удалось обернуться лицом к нападавшим, и вооруженный мужчина оказался прямо передо мной. Я хватил его в челюсть, не дав ему выстрелить еще раз. Голова стрелка запрокинулась, и он рухнул наземь, а ко мне бросился один из его спутников и, обхватив меня вокруг туловища, крепко приложил спиной о землю. Я пнул его в живот, и мужчина отлетел назад. Ко мне прыгнул третий. Откатившись в сторону, я встал на четвереньки и получил тяжелый удар в голову. Вдали раздался резкий свисток. На помощь шла полиция. Шаги, крики... Кто-то произнес: «Боже, это Микки Корован! Все в порядке!» «Микки?» Так ко мне обращались еще в Ламбете или в речной полиции. «Кто же это?» Я попытался открыть глаза и присесть. Приложив руку к виску, нащупал что-то липкое. А потом наступила кромешная тьма.